Рифмы. Яйцо рифмуется с лицом. И это неспроста. В них много-много общего. К примеру, круглота. И если курочка горда сияющим яйцом, она взлетает на крыльцо сияющим лицом. Рифмуется компот и кот, и это не случайно. Сокрыт в компоте сухофрукт, в котах сокрыта тайна. И все же очень вас прошу, чтоб избежать промашки, в кастрюлях не держать котов, не разливать их в чашки. Да, кстати, надо уделить внимание и кошкам, хотя они на первый взгляд рифмуются с окошком. Не надо кошку протирать до блеска мокрой тряпкой. Она умоется сама язычком и лапкой.